Эпизод четвертый. «Прискорбно», — изрек Говард Моллисон, слегка раскачиваясь на носках перед камином. «Очень прискорбно». Морин только что рассказала ему о смерти Кэтрин Уиден. Эту историю она услышала от своей подруги Карен, которая в тот вечер дежурила в регистратуре и приняла жалобу от родственников Кэт Уиден. Морин скроила злорадную гримасу. Ее физиономия сморщилась, как грецкий орех. Так подумала пребывавшая в дурном настроении Саманта. Майлз охал и сокрушенно цокал языком, как полагается в таких случаях. А Ширли воздела глаза к потолку. Она терпеть не могла, когда Морин первой приносила новости. «Моя мама давно знала их семью», — сказал Говард Саманте, которая сто раз это слышала. «Жили по соседству на Хоуп-стрит. Видишь ли, Кэт была в некотором смысле довольно приличной женщиной. Дом содержала в безупречной чистоте. Работала лет чуть ли не до 70. Да, труженица была Кэт Уиден. Не то что ее отпрыски». Говард порадовался собственной объективности. «Муж ее остался без работы, когда закрыли сталелитейный завод. Пил страшно. Натерпелась она на своем веку, эта Кэт». Саманта уже изнывала. Тут, к счастью, опять вклинилась Морин. «А газета ополчилась на доктора Джаванду», — проскрипела она. «Представляете, как она бесится, что ее пропечатали. Родственники покойной такую буч подняли. Но их можно понять, старушка трое суток в доме одна пролежала. Ты ведь знаешь эту семью, Говард? Кто такая Даниэлла Фаулер?» Ширли, которая не снимала фарточку, ушла на кухню. Саманта заулыбалась и хлебнула вина. «Дай подумать, дай подумать», — протянул Говард. В Пэкфорде он знал практически всех и гордился этим. Но нынешнее поколение Уидена в большей части укантовалось в Ярвиле. «Это не дочка, потому что у Кэт было четверо сыновей. Очевидно, внучка». «Так вот, она требует расследования», — продолжила Морин. «Ну что ж, все к тому шло. Это носилось в воздухе. Одного не понимаю. Почему люди только сейчас опомнились? Доктор Джаванда отказался прописать антибиотики сыну Хаббардов. И бедняга угодил в больницу с приступом астмы. Ты случайно не знаешь, она в Индии училась или...» Помешивая на кухне соус, Ширли прислушивалась к разговору. Как всегда, ее раздражало, что Морин старается доминировать. По крайней мере, Ширли для себя называла это именно так. Она решила не возвращаться в гостиную, пока Морин не закроет рот, и перешла в кабинет, чтобы проверить, не заявил ли кто-нибудь из членов совета о своей неявке на ближайшее заседание. Она, как секретарь, контролировала процедурные вопросы. «Говард! Майлз, скорее сюда!» Голос Ширли, всегда мягкий и певучий, сделался визгливым. Говард заковылял в кабинет, за ним поспешил Майлз, который так и приехал к родителям в официальном костюме. Покрасневшие, с обвисшими веками, густо накрашенные глаза Морин хищно впились в пустоту дверного проема. Ее любопытство стало почти осязаемым. Она теребила узловатыми пятнистыми пальцами обручальное кольцо и распятие на своей неизменной цепочке. От уголков рта к подбородку сбегали глубокие морщины, которые всегда наводили Саманту на мысль о кукле-чревовещателе. «Что за радость вечно торчать у Говарда и Ширли!» — хотела крикнуть ей Саманта. «Меня озолоти, я б не стала по доброй воле сюда таскаться». Отвращение подступило к горлу, как тошнота, и хотелось сплющить эту жаркую загроможденную комнату, чтобы королевский фарфор, газовый камин и портреты Майлза в золоченых рамочках разлетелись дребезги. А потом утрамбовать ненужные обломки, включая усохшую, размалеванную, болтливую Морин, и с размаху запустить в закатное небо. Раздавленная гостиная с обреченной старушонкой внутри уже летела в воображении Саманты к безбрежному небесному океану, а сама она одиноко витала в неизбывной тишине Вселенной. День прошел отвратительно. Сначала бухгалтер в который раз отравил ей настроение своими выкладками, да так что Саманта не помнила, когда ехала из Ярвила домой. Можно было бы отыграться на мужа, но тот, едва переступив через порог и со стуком опустив на пол кейс, ослабил галстук и прямо из прихожей крикнул. «Ты еще ужин не готовила?» И тут же, нарочито принюхавшись, сам себе ответил. «Нет, не готовила. И правильно, потому что мама с папой приглашают нас к себе». Не дав ей возразить, Майлз резко добавил. «Это не имеет отношения к совету. Они хотят обсудить, как отметить папина 65-летие». Злость почти что принесла облегчение или, во всяком случае, отодвинула на второй план все тревоги и страхи. Саманта пошла за Майлзом к машине, лелея свое неудовольствие. И когда Майлз, в конце концов, уже на углу Эвертри Кресент сообразил поинтересоваться, как у нее прошел день, она ответила: «Офигительно». «Интересно, что ж там такое?» — проскрипела Морин, нарушив тишину гостиной. Саманта пожала плечами. «Ширли верна себе», — крикнула своих драгоценных мальчиков, а женщина оставила в подвешенном состоянии. Но Саманта не собиралась любопытствовать и тем самым потакать свекрови. От слоновой поступи Говарда под коврами заскрипели половицы. Морин в нетерпении раскрыла рот. «Ну и дела!» — прогремел Говард, вваливаясь в гостиную. «Я решила проверить, нет ли на сайте предупреждений о неявке». Семенившая за ним Ширли с трудом переводила дыхание. «На очередное заседание». «Кто-то выложил на сайте обвинение против Саймона Прайса», сообщил Майлз жене, протиснувшись мимо родителей и взяв на себя роль глашатая. «Обвинение в чем?» — не поняла Саманта. «В скупке краденного», — решительно перехватил инициативу Говард. «И в махинациях за спиной у начальства». Саманта была даже рада, что это ей до лампочки. Кто такой Саймон Прайс, она представляла весьма смутно. «Отправитель взял себе псевдоним», — продолжал Майлз. «Причем дурного тона». «Неприличный какой-нибудь», — уточнила Саманта. «Гигантский член совета?» Хохот Говарда едва не обрушил стены. Морин издала негодующий писк. Майлз нахмурился. Ширли скривилась. «Очень близко, Сэмми, но не совсем», — сказал Говард. «Он называет себя призрак Барри Фэрбразера». «Ох!» — выдохнула Саманта, помрачнев. Ей стало не по себе. Как-никак она находилась в машине скорой помощи, когда в неподвижное тело Барри загоняли иголки и трубки. У нее на глазах он умирал под кислородной маской, а Мэри со стонами и рыданиями цеплялась за его руку. «Ну, это ни в какие ворота», — удовлетворенно прокаркала Морин. «Это неслыханно вкладывать слова в уста покойника. Суй употреблять имя — это неэтично». «Да-да», — согласился Говард. Будто бы рассеянно он прошагал через всю комнату, взял бутылку вина и вернулся к Саманте, чтобы наполнить ее опустевший бокал. «Однако нашлись люди, которых, очевидно, этика не волнует. Им лишь бы выбить Саймона Прайса из предвыборной гонки». «Если мы с тобой подумали об одном и том же, папа», — сказал Майлз, «то они должны были бы взяться за меня, а не за какого-то Прайса. Ты согласен?» «А почему ты так уверен, что они не взялись за тебя, Майлз?» «О чем ты?» — порывисто спросил Майлз. «А вот о чем. Пару недель назад мне прислали на тебя анонимку», — провозгласил Говард, светоч их глаз. «Ничего конкретного. Ты, дескать, недостоин претендовать на место Барри. Не удивлюсь, если анонимка пришла из того же источника, что и этот пост. Тема Фэрбразера и тут, и там, понимаешь?» Саманта слишком решительно наклонила бокал, и вино каплями потекло у нее с подбородка, именно теми дорожками, где со временем обещали появиться борозды куклы-чревовещателя. Она утерлась рукавом. «Где письмо?» — спросил Майлз, старательно пряча испуг. «Я его уничтожил. Анонимные письма не рассматриваются». «Дорогой, мы не хотели тебя расстраивать», — Ширли погладила Майлза по плечу. «В любом случае у них на тебя ничего нет и быть не может», — заверил своего сына Говард. «А то на тебя бы уже вылился ушат грязи, как на Прайса». «У Саймона Прайса очаровательная жена», — с мягким сожалением сказала Ширли. «Не могу поверить, что Рут была в курсе махинации своего мужа, если у него действительно рыльца в пушку. Нас с ней сблизила работа в больнице», — добавила Ширли для сведения Морин. «Она медсестра». «Жены часто не замечают, что творится у них под носом», — заметила Морин, кроя голые факты к козырям житейской мудрости. «Какая низость! Использовать имя Барри Фэрбразера», — с сказала Ширли, пропуская мимо ушей слова Морин. «Хотя бы подумали о его вдове, о детях. Люди готовы на все во имя своих корыстных целей. Ничем не гнушаются». «Вот какими средствами ведется борьба», сказал Говард и в задумчивости почесал складку живота. «Стратегический грамотный ход. Я с самого начала предвидел, что Прайс оттянет на себя часть голосов профилцовцев. Но Бензадиру не проведешь, она тоже это поняла и хочет его устранить». «Постойте», — сказала Саманта. «Откуда такая уверенность, что здесь замешана Бензадира со своей бандой? Пост мог отправить совершенно незнакомый нам человек, кому Саймон Прайс перешел дорогу». «Ах, Сэм!» — звеня колокольчиками смеха, выговорила Ширли. «Сразу видно, что политика для тебя темный лес. Отвянь, Ширли». «Откуда в таком случае всплыло имя Барри Фэйрбразера?» Майлз воспринял в штыки предположение Саманты. «Так ведь этот пост размещен на сайте, правда? И там же информация о вакансии, освободившейся после Фэйрбразера». «Кому нужно за таким лазать по нашему сайту?» «Нет, это кто-то из своих», — мрачно заключил Майлз. «Кто обитает рядом?» «Кто обитает рядом?» Либи как-то рассказал Саманте, что в одной капле воды из пруда обитают тысячи микроорганизмов. «Посмотрели бы на себя», — думала Саманта. «Сидят тут на фоне памятных тарелочек Ширли с таким видом, будто заседают на Даунинг-стрит. Можно подумать, эта местная сплетня выросла до размеров организованной компании. Можно подумать, в этом есть какой-то смысл». Сознательно и демонстративно Саманта от них абстрагировалась. Глядя в окно на чистое вечернее небо, она думала о Джейке, мускулистом парне из любимой группы Либби. Сегодня в обеденный перерыв Саманта отправилась за бутербродами и принесла с собой музыкальный журнал, в котором было напечатано интервью с Джейком и остальными участниками группы. В журнале было множество их фотографий. «Это для Либби», — объяснила она своей продавщице. «Ух ты, надо же, я бы с таким из постели не вылезала!» — оживилась Карли, разглядывая оголенный торс, запрокинутую голову и мускулистую крепкую шею Джейка. «Эх, тут сказано, ему всего лишь 21 год. Нет, я с младенцами не связываюсь». Карли был 26. Высчитывать разницу в возрасте между Джейком и собой Саманта не стала. Жуя свой бутерброд, она читала интервью и рассматривала снимки. Вот Джейк подтягивается на турнике. Все мускулы под черной футболкой напряжены. Вот Джейк в белой рубахе нараспашку. Мышцы брюшного пресса четко прорисовываются над свободным поясом джинсов. Прикончив купленное Говардом вино, Саманта неотрывно смотрела поверх черной живой изгороди на небо, тронутое мягкими нежно-розовыми лучами заката. Точно такой уже оттенка были когда-то ее соски, пока не потемнели и не вытянулись от беременности и кормления грудью. Она воображала себя 19-летнюю рядом с Джейком, которому исполнился 21. К ней вернулись упругие округлые в нужных местах формы, тонкая талия и плоский живот, подчеркнутый белыми шортиками, едва ли не детского размера. Саманта еще не забыла какое-то ощущение, когда сидишь в белых шортиках у парня на коленях, и под голыми бедрами у тебя нагретая солнцем шершавая джинсовая ткань, а на гибкой талии большие ладони. Ей грезилось дыхание Джейка, и она поворачивалась к нему, чтобы заглянуть в эти голубые глаза над высокими скулами, рассмотреть эти сжатые, четко очерченные губы. «В приходском зале собраний все обслуживание поручим ферме Бакнеллс», — делился планами Говард. «Мы пригласили всех. Обри, Джулию, всех. Если повезет, отметим сразу два события. Твое избрание в совет и очередной год моей молодости». Саманта захмелела и разгорячилась. «Кормить-то здесь будут?» Она заметила отсутствие Ширли и понадеялась, что та вот-вот подаст на стол. У локтя Саманты зазвонил телефон, и она вздрогнула. Никто и шелохнуться не успел, как Ширли стрелой влетела в комнату. На одной руке у нее была надета прихватка в цветочек, а другой она сжала трубку. 2-2-5-9? Пропела Ширли с восходящей интонацией. «Ах, здравствуйте, Ру, дорогуша!» Говард, Майлз и Морин обратились вслух. Со значением повернувшись к Говарду, Ширли глазами словно транслировала голос Рут прямиком в сознании мужа. «Да», — ворковала Ширли, — «да». Саманта, ближе всех находившаяся к телефону, слышала голос в трубке, но не разбирала слов. «Ах, вот оно что!» Морин снова разинула рот. Она смахивала на доисторического птенца, на детеныша птеродактиля, жаждущего отрыгнутых новостей. «Да, дорогуша, я понимаю, но это как раз не страшно. Нет-нет, я передам Говарду. Совершенно не за что». Маленькие карие глазки Морин не отрывались от больших выпученных голубых глаз Говарда. «Рут, дорогуша», — проговорила Ширли. «Рут, не хочу вас огорчать, но вы сегодня заходили на форум совета? Понимаете, все это очень неприятно, но мне кажется, вы должны знать. Кто-то прислал отвратительное сообщение о Саймоне. Ну, думаю, лучше вам самой прочесть. Я бы не хотела. Ну, ладно, дорогуша, ладно. Надеюсь, в среду увидимся, да? Пока-пока». Ширли нажала на рычаг. «Она не знала», — заключил Майлз. Его мать согласно кивнула. «Зачем тогда звонила?» «Насчет своего сына», — сказала Ширли, обращаясь к Говарду. «Твоего нового работника. У него аллергия на арахис». «Самое то для продуктовой лавки», — усмехнулся Говард. «Она спрашивала, можно ли на всякий случай положить к тебе в холодильник его адреналиновый инъектор», — сказала Ширли. Морин фыркнула. «Дети нынче сплошь аллергики». В свободной руке Ширли все еще сжимала трубку. Подсознательно она надеялась, что по проводу пробежит трепет.